Глава 39. Я упал на полураскатанный брезентовый чехол шлюпки, 40 футами ниже, спружинив, как на батуте, и чудом не расшибся. Правда, потерял спасательный жилет, только пояс от него остался у меня в руках. Шлюпку лишь малость приспустили и так оставили. Она свисала со шлюп-балок, раскачиваясь на штормовом ветру в каких-нибудь 20 футах от воды. Я поднял глаза. Сверху на меня смотрели двое. Они вовсю махали руками, показывая на шлюпку, и кричали. А чего от меня хотели, я не понял. Наверное, собирались прыгать следом за мной. Но тут они в ужасе оглянулись. В воздухе вдруг возникло что-то грациозное и прыткое под стать скаковой лошади. Зебра угодила мимо брезента. Это был самец Гранта, больше 500 фунтов весом. Он с грохотом рухнул на последнюю банку, разбив ее в дребезги, отчего шлюпка содрогнулась от носа до кормы. Животное взвыло. Нет, не взревело по-ослиному, как можно было ожидать, и не заржало по-лошадиному, ничего подобного. Зебра протяжно заскулила. Куа, куа, куа, как будто в полном отчаянии. Губы у нее широко раскрылись, вытянулись кверху и затряслись, обнажив желтые зубы и темно-розовые десны. Шлюпка сорвала с стали и упала в бушующие волны.